Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Находчивая, смелая и невероятно удачливая разведчица. Она была пружиной и взрывателем всего нашего дела. Так говорили о ней земляки-партизаны. Радистка Анна Афанасьевна Морозова. Ваша карьера разведчицы началась в Сещинском подполье в Брянской области. Карьера? Да мне приказали остаться, когда нашу часть эвакуировали. Почему оставили именно 20-летнюю Аню Морозову, простого бухгалтера? Ну, я хорошо говорила по-немецки. И французский язык тоже знала. Вас вместе с другими женщинами поселка отправили работать на Сещинскую авиабазу, захваченную фашистами. Какие задачи поставили перед человеком, владеющим языком? Да я вместе с другими девушками выполняла там самую черновую работу. Полы мыли, белье стирали. А еще я подслушивала, запоминала. Так что может услышать простая прачка? Ведь русских вообще не допускали на военные объекты и в штаб. Я ведь женщина. Там подмигнула, тут улыбнулась, вопрос задала. Получила сведения, записала и быстро передала в центр. Вот и вся разведка. Но вам были известны и графики полетов, и запасные аэродромы. Да. Я узнавала, когда самолеты будут совершать налеты на Москву, Горький, Ярославль, Саратов. А когда пришел приказ освободить Сещу, я стала наводчицей. Как мне известно, фашисты были в замешательстве, когда услышали, что русские летчики переговариваются между собой по-французски. Это ваша идея? Ну так ведь у нас заранее не было оговорено никаких сигналов. Ну никакого шифра. А передавать информацию открытым текстом я не могла. Поэтому в последний момент придумали говорить по-французски. Если бы фашисты только могли подумать, что бомбардировщиков на Сещу направляет девушка из их обслуживающего персонала. Только вот во время этих бомбежек сами фашисты прятались в бункеры и бомбоубежища, а мы, работницы, могли укрыться только в погребе деревянного дома. Ненадежная защита. Да. Получается, что информацию передавали, но сами оказывались под ударом. Но зато мы такие фашистам диверсии устраивали. Прикрепляли к бомболюкам самолетов мины замедленного действия. Самолеты потом в воздухе взрывались по неустановленным причинам. Вот фашисты недоумевали. 18 сентября 1943 года Сеча была освобождена. Однако вы не остались в поселке, а двинулись дальше вместе с нашей армией на запад. Не вместе, впереди. Я выучилась на радиста и в 1944 году отправилась в глубокий тыл врага, в Польшу и Восточную Пруссию. Анна Морозова трагически погибла во время боя. Чтобы не попасть в плен, она взорвала гранатой и себя, и рацию. Анне Афанасьевне Морозовой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Также она была награждена польским крестом Грюнвальда второй степени. Бесстрашная разведчица, преданная своему делу. Анна Афанасьевна Морозова. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.